Разумеется, заменить всех призываемых в армию мужиков китайцами было невозможно, только первая очередь призыва составляла 2,5 миллиона, в то время как количество пленных не дотягивало и до 2, да и по деревням из них можно было отправить не больше половины. Но мы и не собирались заменять всех призываемых. Общины все равно почти не давали хлеба государству, так что им придется выкручиваться своими силами. А вот новым хозяевам вроде Ненашевых намекнули, что можно, разумеется, абсолютно частным порядком, нанимать батраков в лагерях военнопленных. Абхазам я собирался предоставить такую возможность чуть позже, когда будут осмыслены первые результаты у кулаков. Посредником в этом тонком процессе выступал еврейско-китайский банк, и через него же вербуемые китайцы могли переводить деньги на родину, потому как работающим в сельском хозяйстве они выплачивались не по окончании срока, а по договоренности с работодателем. Задачей же государства в моем лице было следить, чтобы эти самые датели не наглели, и китайцы тоже. Впрочем, судя по докладам пребывающего в Кисовой горе комиссара, Ненашев-старший оказался отнюдь не дураком и сразу уяснил, что можно, а что не очень. И он был вовсе не один такой в России, операция имела вид множества частных инициатив отдельных хозяев. На самом же деле это была одна из граней подготовки России к войне, к мировой. Я отложил бумаги по китайским батракам и задумался. Да, лет 8 или даже 5 назад я был столь наивен, что надеялся как-то не допустить мировой войны. Но за годы, проведенные практически на вершине власти, я понял всю беспочвенность подобных мечтаний. Итак, в каждом государстве есть люди 2 профессий, с первого взгляда не имеющих между собой ничего общего, кроме того, что они жизненно необходимы тому самому государству. Без них оно не выживет. Первая профессия – это палач, и задача государства состоит в том, чтобы работа палача проходила под тотальным государственным контролем. Никакая отсебятина в этом роде деятельности недопустима, потому что очень высока вероятность профессиональной деформации, в результате которой человек становится зверем. А зверь на свободе – это страшно, но еще страшнее звери у власти. Бывали в истории подобные прецеденты, ох как бывали. Так что при малейшей попытке выйти за отведенные ему государством рамки палач должен быть уничтожен. Вторая необходимая профессия называется финансист. Государство не может без них обойтись, как и без палачей. Но и здесь тоже должен быть тотальный контроль и строжайшая регламентация, по той же самой причине и с применением тех же самых мер социальной защиты. Человек, постоянно имеющий дело с деньгами, может переродиться в мутанта, чужого, для которого смысл жизни состоит в увеличении подконтрольной ему денежной массы. И точно как переродившийся в зверя палач, финансист-мутант сначала будет рваться к свободе, а потом, к власти. Он напишет государству законы, по которым ему будет удобнее всего грести под себя. А дальше начнет сказываться главное различие между зверем и чужим. Зверь, произошедший от палача, по природе своей одиночка, в стаю может сбиваться только при наличии яркого лидера. Финансист же, мутировавший в чужого, существо коллективное, и в силу этого гораздо более приспособленное к захвату власти сначала в отдельных государствах, а потом и во всем мире. Так вот, к лету 11-го года этот мир был поделен на 2 лагеря. Первый – страны, где у власти все еще оставались люди, хорошие или не очень, умные или не блистающие особым интеллектом, но все же люди. А во втором лагере власть уже захватили чужие. Сейчас обе стороны практически закончили подготовку к схватке не на жизнь, а на смерть. К схватке, которую люди в покинутом мной мире уже проиграли. И я чувствовал, что проиграть ее еще и здесь мы просто не имеем права. Но долго удержаться в столь возвышенном состоянии духа у меня не получилось, и, буркнув совсем тут зашился с этой войной, уже самому себе агитки начинаю рассказывать, я быстренько законспектировал только что посетившие меня мысли. Потому как думал-то я в общем правильно, вот только степень патетики несколько превысила допустимый уровень. Пригодится, однако. Правда, не помешает добавить малость позитива про финансистов. Итак, когда этого существа можно не опасаться, только если отъем чужих денег для него вынужденное занятие, а не единственная профессия. То есть как у Маши, в первую очередь она императрица, потом королева и только потом акула капитала. Ну не можем мы реформировать Россию без денег, вот она их и добывает. Я глянул на часы, первый час, с текучкой пора закругляться. А вот обдумать, куда приспособить то, что я тут поназаписывал, самое время. Хаем, чужие. Придет же такое в голову. кино, что ли, про них снять? А почему нет, спрашивается. Очень даже благодатная тема. По Циолковскому уже сняли что-то фантастическое, так что самое время развивать этот прогрессивный жанр. Итак, полетели наши куда-то и встретились с чужими. Куда, зачем, на чем, это без меня придумают, а вот основные идеи будущего фильма надо обозначить мне. Итак, начнем, собственно, с чужого. Такой, как показан в одноименном фильме того мира, не годится. Монстр монстром, яйца еще в людей откладывает. Нет, надо потоньше. Помню, читал я как-то давно один рассказ, по нему вроде тоже фильм сняли, как он назывался. А, кто ты, Кэмпбелла? Вот там чужой уже получше. Он метаморф и может принимать облик жертв, и телепат, но в данном случае это лишнее. Значит, телепатию у метаморфа уберем, а способ размножения подкорректируем. Кэмпбелловской твари нужно было сначала сожрать жертву, и только потом она могла приступать к трансформации. Нет, не годится, пусть она заражает людей воздушно-капельным путем, особым, вырабатываемым в организме метаморфа, вирусом, который вызывает перестройку организма, начинающуюся с мозга. Причем далеко не каждого, у большинства к этому иммунитет. Тут я отвлекся от свойств чужих и вернулся к сюжету. Пусть чужие высадятся на Землю 100 лет назад, а космонавты только сейчас найдут их оставшийся на орбите корабль, ну а потом действие, прерываемое ретроспективой. Потому что чужим с такими свойствами нужно время на размножение, чтобы достигнуть достаточной численности. И кстати, я же сам распорядился снять в последней Ниве Ура патриотическую статью, и теперь редакция не знает, чем заткнуть дырку. Так пускай сделает подборку по возможным видам инопланетной жизни, уэллсовские марсиане, еще там кто-нибудь. Потом пусть пара биологов из информбюро это прокомментируют, чтобы к моменту выхода фильма в обществе уже малость понимали, о чем идет речь. Да, так на чем я остановился, а иммунитет, и он может быть чем-то усилен, а чем-то ослаблен. Есть, например, какое-нибудь хитрое органическое соединение, которое его ослабляет, и в фильме должен быть тонкий намек, что оно входит в состав краски, используемой при печатании неких денег зеленого цвета, причем, чем выше номинал, тем больше реактивов краски, а затем обнаружится, что этот иммунитет усиливается от посещения православных храмов. Пусть сочинят, от чего именно. На всякий случай помечу им, что дело тут не в Кагоре, а то ведь народ быстро сообразит, что его можно употреблять и не только в церкви. Следующим шагом логической цепочки будет осознание того, что Кагор – не единственный напиток с градусами, после чего мыслитель с облегчением вздохнет и сядет пить водку, благо она уже упоминалась как средство от радиации. Я прошелся по кабинету. Надо бы еще градации заболевания ввести. Ага, степень поражения может быть разной. Для полной нужно много времени, и только тогда получается полноценный чужой. Поначалу же человеческая сущность еще сохраняется, но в ограниченных масштабах. Название, да пусть пока так и будет офисный планктон. На этой стадии зараженного еще можно вылечить, причем самое эффективное средство – трудотерапия в суровых климатических условиях. А если нужен быстрый эффект, то помогает и лечение электротоком, но его результаты все равно лучше закрепить вышеописанным способом. 2 дня пролетели без особых событий. Из Сеула сообщили, что Ита ненадолго пришел в себя и попросил не винить в покушении на него всех корейцев, а как можно тщательнее провести расследование и установить, что за силы стояли за стрелявшим. В общем, хотя медики еще и не гарантировали его 100-процентное выживание, но в бюллетенях о здоровье премьера стали проскальзывать оптимистические нотки. Что касается корейцев, то их почти не трогали, за исключением пары стихийных погромов в первые часы после покушения. Правда, пришла интересная новость с той стороны Атлантики. Если кто еще не забыл, великий русский классик Лев Толстой около года назад отправился в Штаты, знакомить американцев с русской культурой. Я еще беспокоился, не простудился бы и не помер он по дороге, как в том мире, но обошлось. А неделю назад бородатого графа зачем-то понесло на Аляску, кажется, встретиться с тамошними русскими староверами. И вот тут-то он и слег, простудившись. Не то чтобы он был при смерти, но в его возрасте любая мелкая хворь может стать последней. И видимо, размышляя об этом, он написал завещание, где просил похоронить себя на русской земле. Ладно, думал я, если он помрет на этой неделе, тогда, может, и успеем, а потом как, а оставишь его там, наверняка найдутся желающие обвинить нас с Гошей в том, что великий русский писатель и похоронен-то черт знает где. Вот ведь вредный старик, и помереть без геморроя для власти не может. Хотя стоп, если мы войну проиграем, то в любом случае этот вопрос потеряет актуальность. А вот если выиграем, тогда совсем другое дело. Ну как сможет русский император обойти последнюю волю великого писателя, знамени русской интеллигенции, глыбы матерого человечища? Правильно, никак. А значит, остается только один выход. Сделать так, чтобы могила Толстого оказалась именно на русской земле, на исконной российской территории, издревле называемой Аляской. И не надо нам приписывать захватнических планов, мы всего лишь выполняем последнюю волю Льва Николаевича. Так что старик молодец, это как раз именно я не сразу врубился в ситуацию. Надо отбить радиограмму Альперовичу, чтобы отправил к Толстому самолет с лучшими медиками. А то не помер бы классик раньше времени. Да и наоборот, тоже ни к чему. Еще через 3 дня, 7 июля, японцы обнародовали первые результаты расследования покушения на это. Было доказано, причем без всяких подтасовок, что это дело рук партии освобождения Кореи, возникшей после подписания договора о протекторате, по которому Корея практически оказывалась под управлением Японии. Впрочем, арестованные активисты партии не отрицали, что готовили и произвели покушение на человека, лишившего их страну свободы. Далее приводились доказательства, что эта партия была образована в основном на деньги Макса Варбурга, чей безвременно почивший под взрывами мексиканских снарядов брат в компании с там же сыгравшим в ящик шефом организовал для Японии займ в 200 миллионов долларов. Он был предназначен для финансирования русско-японской войны, и она действительно вскоре началась. Однако кончилась не совсем так, как задумывалось кредиторами, причем во многом стараниями вашего покорного слуги. Шиф со старшим Варбургом озлились и попробовали было ужесточить условия возврата кредитов, но при немалой машиной помощи это дело волокитилось до осени 7-го года, ну а там господам стало не до мирских неурядиц. Так что Варбург-младший сильно не любил страну восходящего солнца. Японское правительство тут же направило ноту штатам, где от имени императора потребовало немедленно выдать Варбурга на суд. Если в течение 2 дней не последует положительного ответа, говорилось далее в ноте, то Япония будет расценивать это как объявление войны и оставляет за собой право поступать сообразно обстоятельствам. Счет до начала Первой мировой войны пошел на дни. Глава 8. Наверное, мне еще доведется почитать исследования на тему, когда же все-таки началась мировая война, размышлял я 8 июля. Хорошо бы она так и осталась просто мировой, без слова первая. Ну а официальной датой ее начала будет вечер 10 июля, когда японцы объявят, что считают себя в состоянии войны со Штатами. Потом, правда, некоторые скажут, что считать надо со дня выхода в море первой боевой эскадры под командованием адмирала Того, то есть объявит фактическим началом войны 6 число. Однако это будет только самое начало. Далее пытливая исследовательская мысль обратит внимание на то, что эскадре не так-то просто внезапно выйти в море, нужна кропотливая подготовка. И начнут отсчет с мая этого года, когда была принята программа летних учений японского флота. Но им возразят, мол, начинать надо с создания базы на Окинаве, а это вообще ноябрь прошлого года. Все это будут попытки разобраться с датами на тактическом уровне. Но скоро явятся исследователи, которые попытаются взглянуть на проблему с геополитических позиций. И первый из них заявит, что война стала неизбежной после провала первого наступления китайцев в Маньчжурии, потому что именно тогда все заинтересованные лица поняли, стратегия непрямых действий себя исчерпала. Правда, вскоре последует откровение, что это вообще-то было понятно и после Черногорской войны. Затем некоторое время будет идти полемика, в середине или в конце русско-японской стала неизбежной Первая мировая, но тут подоспеют еще более широко мыслящие комментаторы с вопросом, а почему в 4-м году события пошли именно так, а потому, ответят эти гиганты мысли, что уже тогда наследник русского престола Георгий со своим прихлебателем Найденовым вынашивали агрессивные планы по захвату всего мира. Далее последует пара первых попавшихся цитат из Гошиных и моих статей, выдаваемых за подтверждение озвученных измышлений. Но и это будет еще не конец. Такие, как Найденов, возразит следующий историк, идут к цели прямо с момента появления на свет. И датой начала войны станет мой день рождения. Правда? Потом потихоньку возникнет гипотеза, что Найденовы просто так не рождаются, и дата начала войны будет потеряна где-то между 14 и 16 веками. Во всяком случае, в покинутом мной мире что-то подобное я читал и про Первую, и про Вторую мировые войны. Ну а я, как человек простой и неискушенный в высоких материях, буду считать, что война начнется с первым ее выстрелом, а все остальное определю как словоблудие. А произойдет этот выстрел рано утром 13 числа, когда эскадра того подойдет к Гавайям. В это время практически весь оставшийся японский флот будет совершать эволюции неподалеку от Филиппин, изображая подготовку к их захвату. Японский план войны в этом мире предусматривал не только бомбардировку базы американского флота в Перл-Харборе, но и захват Гавайских островов, с целью лишить амиров операционной базы в Тихом океане, ну и свою приобрести, что тоже лишним не будет. Правда, оставалась часть английского флота, которой Гавайи не очень помешают, но вряд ли англы вмешаются в дальневосточную свару в первые же дни. Кроме того, с целью недопущения отправки подкреплений на Сингапур японцы оставили все свои недавно купленные в России и Германии корабли на Балтике для участия в попытке организовать морскую блокаду британских островов. Вообще-то и в том мире перед Второй мировой войной японцы рассматривали возможность захвата Гавайских островов, но тогда десантная операция на такую дальность была признана неосуществимой. Здесь же она с самого начала планировалась не только и не столько десантной, сколь национально-освободительной. Далеко не все население островов положительно отнеслось к аннексии архипелага штатами, произошедшей в 1900 году. Причем у этого населения имелся признанный лидер, бывший русский революционер-народник Николай Судзиловский, последние 18 лет обитающий в Гонолулу, где он под именем Каука Лукини целых 6 лет был председателем Сената Гавайских островов, и только недавно потерявшие терпение эмиры турнули его с должности и заодно лишили своего гражданства, чем только добавили популярности. Так вот, Судзиловский не забывал и свою историческую родину. Несколько раз он пытался организовать побеги русских политзаключенных с каторги сначала в Штаты, а потом и на Гавайи, но все попытки, кроме последней, кончались неудачей. Ну не с теми людьми он контачил, и не те были в России у власти. Зато последняя была предпринята в конце 5-го года, в силу чего мне пришлось поручить Танечке принять непосредственное участие в судьбе томящихся где-то там борцов с царизмом. И вскоре три социал-демократа и девушка-анархистка, поднатужившись и при поддержке Судзиловского, сбежали из Туруханского края прямиком на Гавайи. Правда, двое из аздеков не выдержали тяжести пути, один помер от чего-то заразного еще в Маньчжурии, а второй утонул уже на Гавайях. Третий, в силу крайней недалекости и потому полной безобидности, до сих пор пребывал в живых. Ну а девушка, кто бы сомневался, вскоре стала правой рукой Судзиловского. Она же открыла ему глаза на то, что Найденов – тайный социалист. Поначалу убеждаемый не поверил, но скорое образование социалистического Израиля, случившееся при явной поддержке канцлера, изменило его мнение. И теперь он при посильной помощи своей Наденьки писал проект Конституции будущей Гавайской социалистической республики. Это, так сказать, был мой вклад в проблему. Но и японцы не отстали. Еще в 5-м году началось строительство американцами судоремонтного завода на острове Оаху, в бухте Пирл-Харбор, и в качестве чернорабочих туда было завезено много китайцев, ибо из местных рабочие получались только в порядке исключения. Японская разведка не прошла мимо этого процесса, и теперь довольно многочисленная китайская диаспора на Гавайях тоже возжелала независимости и социализма. Если же учесть, что исторически там была еще и японская диаспора, пусть немногочисленная, то ясно, что выступление против оккупантов нашлось кому поддержать. И не задаром, потому как ни японцы, ни тем более мы не жадничали, а евреи так и вовсе начали вкладываться в развитие местного турбизнеса, то есть купили два новейших океанских лайнера, каждый из которых мог взять на борт дивизию и доставить ее к месту отдыха со скоростью в 25 узлов. Сейчас они шли в составе эскадры того. Правда, в будущем всем придется мириться с тем, что весь туристический бизнес на Гавайях будет идти через фирму Лукини Немнихер Вояж, но лично я не видел в этом ничего страшного, так как имел там 40% акций и еще 15% мог контролировать. Как и предполагалось, поздним вечером 10-го было объявлено, что с 0 часов по берлинскому времени Япония находится в состоянии войны с САШ. Минут через 10 после этого Россия и Германия по радио сообщили всему миру, что, согласно требованиям договора коллективной безопасности, они полностью прекращают всякие торговые сношения с Америкой, а с нарушителями этого эмбарго будут поступать согласно действующему законодательству. В России оно предусматривало от 5 до 10 лет с обязательной конфискацией, а в Германии – либо конфискацию, либо срок. Я, правда, поначалу не очень понял глубинных причин такого неумеренного либерализма, но мне объяснили немецкую специфику. В общем, дело оказалось в том, что, посадив владельца, государству проще было прибрать оставшееся без хозяина имущество. А если дело начиналось с конфискации, то потом уже абсолютно нищего клиента можно было спокойно сажать за что угодно. То есть отдельные уступки демократическим традициям не очень сильно извращали суть дела. Пожалуй, следует напомнить, что члены Большой Четверки были связаны не союзными договорами, а тем самым договором коллективной безопасности, который жестко требовал прекращения всяких экономических сношений с государством, оказавшимся в состоянии войны с любым членом четверки, но не подразумевал обязательной военной помощи, она могла быть оказана только по просьбе подвергнувшейся нападению страны. Так вот, через 20 минут после первого сообщения из Токио пришло второе, где Япония объявляла финансирование покушавшихся на своего премьера террористов с отказом в выдаче виновного актом агрессии, себя, подвергшейся таковому стороной, и просила военной помощи у Черногории. Никола Черногорский, уже второй день ждавший этого эпохального события, в парадном мундире и при всех орденах, важно изрек в микрофон, что Черногорская империя немедля протянет руку помощи империи восходящего солнца, и объявил войну штатам. Это радиосообщение, пройдя несколько ретрансляторов, через несколько секунд было принято в радиорубке флагмана Курильского флота крейсера «Шикотан», нашего бывшего «Аскольда», прошедшего модернизацию в 2009 году. Одуванчик таки дожал и меня, и Гошу, и мы, в конце концов, продали ему это плавсредство. Вот уж не знаю, чем именно этот корабль так понравился лорду-протектору, скорее всего, своими 5 трубами. Больше, по-моему, ни у кого столько не было. «Господин адмирал», сказал старший радист Шикотана капитан-лейтенант Северянин, есть заявление из Цитина. «Циркулярно передавайте сигнал можно», — приказал адмирал Маслачак. «По этому сигналу сразу в нескольких местах Тихого океана, в сотнях и даже тысячах миль друг от друга, крейсера 1 и 2 Курильских эскадр дали полный ход и начали сближаться каждый со своей жертвой, то есть с оказавшимся в это время в пределах досягаемости американским судном. Утро на Тихом океане обещало быть весьма насыщенным, в основном, конечно, сожалениями капитанов и судовладельцев о бывших своих кораблях и грузах. А эскадра того прошла уже больше половины пути до Перл-Харбора. Она состояла из 2 ударных авианосцев, 3 эскортных, 2 линейных крейсеров и 3 купленных у нас 5-тысячников птичьей серии. Кроме боевых кораблей в ее состав входили 2 круизных лайнера с войсками. Почти одновременно к Гавайям вышла еще одна эскадра, 5 транспортов в сопровождении 10 подлодок, но, двигаясь вдвое медленнее, она должна была достигнуть цели примерно через неделю. Наш Тихоокеанский флот состоял из 1, 2 и 3 эскадр. 1 – это было примерно то, что оставалось там с японской войны, то есть устаревшие крейсера и броненосцы. 2 прошла на Дальний Восток северным морским путем, и это были вполне современные корабли. 2 эскортных авианосца, 2 ракетных крейсера, 2 пятитысячника и линейный крейсер в качестве флагмана. 3 базировалась в Находке и представляла собой 20 килик, разбитых на 2 отряда. Так вот, через полчаса после заявления Черногорского императора вся 1 эскадра и 1 отряд 3 получили приказ выдвинуться к Тайваню. У Гоши уже было готовое к обнародованию объяснение, что это, в силу усложнения международной обстановки, делается для обеспечения морской блокады Китая. Хотя всякое подобие военных действий там прекратилось еще полгода назад, но ни мира, ни дипломатических отношений между Россией и Китаем пока не было. Просто обе стороны вполне устраивали и сложившиеся, то есть хозрасчетные отношения. Теперь командованию американской группировки на Филиппинах предстояло чесать репу. Ведь Россия пока еще не была в состоянии войны со Штатами. А захватывать Тайвань, охраняемый нашим флотом, означало немедленно эту войну спровоцировать. Итак, начало войны почти полностью соответствовало предвоенным планам, как нашим, так и противника. Единственное, чего он не учел, это скорости нашей реакции. То, что одуванчик начнет грабить все, что плавает в Тихом океане, особых сомнений у Вашингтона не вызывало. Они хотели использовать потерю нескольких торговых кораблей для организации возмущения своих деловых кругов. Но захват полутора десятков судов в первое же утро войны в их планы явно не входил, и про Гавайи там ничего не было, но до них того пока еще и не доплыл. А вот послезавтра утром чьи-то планы затрещат по швам, или наши, или американские, или и те, и другие. 11 июля чуть ли не вся пресса цивилизованного мира обсуждала начавшуюся войну, причем абсолютно все статьи были написаны словно под одну копирку. Правда, вглядевшись, можно было заметить микроскопическое отличие, там, где в одних материалах радовались тому, что скоро наконец-то вломит зажравшимся толстопузым янки, в других с восторгом призывали бить макак, и кажется, кое-где в Штатах их действительно помаленьку начинали слегка громить. По этому поводу одна финансируемая Альперовичем газетенка напечатала первую из намечавшейся серии статей про политкорректность. Там говорилось, что бить японских эмигрантов – дело, безусловно, нужное. Но зачем же при этом именовать их грязными джапами? «Таким образом великий народ Америки унижает в первую очередь себя», – писал автор материала. И далее предлагал ввести в оборот слово «косоглазоамериканец». 12-го же образовалась еще одна новость. Правда, какая-то странная. Сначала в сербском голосе Белграда появилась заметка, напечатанная огромными буквами и потому занявшая две трети первой полосы, об убийстве в Софии прибывшего туда с официальным визитом Дмитриевича. Эту новость даже успели подхватить в Австрии, но вечером появились растерянные телеграммы и радиосообщения о том, что живехонький генерал Дмитриевич вернулся из Софии, прямо на Белградском вокзале набил морду встречавшему его министру иностранных дел и отправился в генштаб, откуда теперь доносится какая-то стрельба. Софийские же вечерние газеты опубликовали интервью с неудавшимися террористами, которые вдруг резко раскаялись и теперь придавали гласности, что задание они получили из разведывательного управления сербского генштаба, а деньги на его выполнение – от австрийского резидента. Официальная Вена хранила молчание, которое более всего походило на растерянное. Действительно, планировалось-то ведь совсем не то, что получилось. Но это было уже вечером 12-го, а на Тихом океане начиналось утро следующего дня, и, наверное, самолеты того уже выстроились в очередь перед подъемниками на взлетную палубу. До начала операции оставалось меньше часа, до первых сведений о ее ходе, часа три, и предстояло только ждать. Я глянул на стену кабинета, где под часами висела написанная по моему заказу Васнецовым небольшая картина «Лебедь», «Рак и щука», иллюстрация к одноименной басне Крылова, ибо любой союз всегда имеет в себе элементы этого творческого коллектива, и вопрос только в том, насколько его члены отдают себе отчет в этом. Причем вовсе не обязательно, чтобы ситуация была кристально ясна всем троим, одного будет вполне достаточно, и висящее на стене полотно было неплохим подтверждением этого тезиса. В отличие от большинства виденных мной рисунков, этот был скомпонован правильно, то есть тянущие располагались под углами в 120 градусов, а векторы прилагаемых ими усилий находились примерно в одной плоскости. Потому что равновесие наступит только в этом случае. И что должен делать, например, лебедь, если его не устраивает описанная дедушкой Крыловым ситуация, а воз и ныне там? Да ровным счетом ничего. В самом прямом смысле, то есть гордая птица должна немедленно прекратить тужиться, выпутаться из упряжки и присесть где-нибудь рядом, изредка комментируя. Как тянут? Нет, вы только гляньте, как тянут. У меня так не получится, хоть я наизнанку тут из перьев вывернись. А эти даже и не запыхались. Ну а в перерывах можно и слетать за чем-нибудь подкрепиться раку и щуке, дабы они не отвлекались от своего занятия. И ведь воз поедет. Не верите? Сами нарисуйте разложение сил и оцените составляющую. Так вот, в четверке применительно к данной войне роль лебедя по умолчанию взяла на себя Россия. Она единственная не имела никакой жизненно важной надобности в дополнительных территориях. И главной ее задачей было следить, чтобы векторы военных усилий Германии и Японии не оказались приложенными под углом в 180 градусов, ну и подкармливать эти страны, если они вдруг оголодают. За подобными размышлениями время пролетело незаметно, и скоро я уже слушал содержание приходивших один за другим докладов. Первая волна отбомбилась, не встречая вообще никакого сопротивления. Из второй исключены торпедоносцы, стоящие в гавани два крейсера решено захватить с минимальными повреждениями. Потери второй волны – три самолета и один экипаж. ПВО базы полностью подавлено. До высадки десанта примерно час. Как там у Высоцкого? Припомнил я. Кажется, так, фильм, часть седьмая. Тут можно поесть, я ж не видал предыдущие шесть. И велел тащить ужин, как раз успею, пока крейсера и лайнеры подойдут к острову Оаху. Глава 9. Вечером в среду 13 июля, или 26 по европейскому календарю, Его Величество Георгий I изволили пребывать в некотором разочаровании. Ну, примерно как болельщик, чья любимая команда неожиданно попала в высшую лигу, но никто этого почему-то не заметил. Неужели до сих пор нигде никаких сведений? Не то во второй, не то в третий раз удивился он. Откуда же им взяться? Задал я встречный вопрос. Узел связи был уничтожен сразу. Рации кораблей на такое расстояние, как от Оаху до Штатов, устойчивой связи обеспечить не могут. Тем более, что исправной там оказалась всего одна. Да, все правильно. Однако согласись, что у японцев получилось захватить Гавайи ну просто с удивительно низкими потерями. Может, объяснишь, почему? Потому что у американцев нет армии в нашем понимании. И главное не в том, что у них солдаты ходят в ковбойских шляпах и вооружены винчестерами, как какие-нибудь Индианы Джонсы, а в том, что понятие дисциплина им вообще не знакомо. Ты сводки их потерь в испанской войне читал? Против едва ли не самой слабой армии Европы? Ладно, что они в официальной истории объявили это блестящей победой, пропаганду пока никто не отменял. Но ведь и в неофициальной, для армейской элиты, написано то же самое. Вот у нас сейчас еще не война, а просто повышенная боеготовность. И что будет с часовым, которого проверяющий застукает спящим на посту? А у амиров ничего не будет. В первую очередь потому, что нет проверяющих. Ну и традиции демократии никак не позволит без суда загнать урода, каким-то образом пойманного на таком безобразии, в дисбат. Помните историю с японским оленеводом капитан-полковником Ячиро Агабиком Худайбердыевым Такиговой? Как говорится, творите добро, и оно вернется к вам многократно умноженным. И оно таки вернулось, в составе эскадры того было уже четверо летчиков и два радиста довольно экзотической для японцев наружности. Вроде бы они происходили из айнов. Во всяком случае, именно этим официально объяснялся тот факт, что по-японски они могли говорить только на авиационном сленге, но зато мастерски. Так что у меня уже были и личные впечатления участников операции. Пост в НОС-3, в НОС, пост воздушного наблюдения, оповещения и связи. В первые же минуты налета атакованный штурмовым звеном, в состав которого входил и один из так называемых айнов, оказался пустым. Его расчет в это время мирно дрых в туземной деревушке километрах в трех от гавани. Стоящие в ней крейсера Теннесси и Мэриленд имели на борту не более трети штатного состава экипажа, и ни одного офицера. Причем это вовсе не было чем-то из ряда вон выходящим для американского флота. При захвате же одного из миноносцев японцы, офигевая, обнаружили на нем всего лишь мертвецки пьяного механика и двух перепуганных бомбежкой кошек. Я тут же велел отбить радиограмму, что в отношении этих последних надеюсь на скрупулезнейшее соблюдение норм обращения с военнопленными, особенно в вопросах питания. Что же касается остальных, нет, не надеюсь. Далее были переданы сведения о японских погромах в Чикаго, Сан-Франциско и Новом Орлеане. В общем, американцы забеспокоились, с чего это вдруг замолчала их гавайская база флота, только в пятницу. А точные сведения им пришлось черпать из субботних выпусков русских газет, куда мои службы заранее передали наиболее интересные из принятых нами по радио фотографий. Там было два снимка с бомбящих Перл-Харбор самолетов, фото Теннесси и Мэриленда под японскими флагами, цветной снимок длиннющей колонны американских пленных и групповое фото, где Такигава и Немнихер поздравляли господина Каукулукини. К фото прилагались текст декларации об образовании Гавайской социалистической республики, документы о ее признании Японией и Израилем, а также договор о сдаче Японии в аренду сроком на 99 лет бухты Перл-Харбор, с возможностью уступки части прав России и Германии. В общем, это надо было видеть, с какими рожами ранним субботним утром носились по Питеру иностранные дипломаты и репортеры, скупая подряд все газеты, и как они приплясывали около общедоступных телеграфных отделений, в субботу открывающихся только с 11. А уж какой облом ждал их там, они не могли себе представить и в кошмарном сне. Вдруг выяснилось, что чуть ли не все петербуржцы поголовно заранее оставили на телеграфе поздравительные телеграммы множеству своих родственников и знакомых, по случаю Дня Святого Великомученика Афиногена, просто мучеников Павла и Антиоха, а также мученицы Алевтины, с поручением передать их именно сегодня. Так что, разводили руками телеграфисты, придется маленько пообождать до понедельника, потому как в воскресенье народ будет чествовать великомученицу Марину и преподобного иеринарха Соловецкого. Впрочем, войдя в бедственное положение иностранных подданных, желающих поделиться сногсшибательной новостью, в 12 канцлер личным указом разрешил принимать к отправке внеочередные телеграммы, разумеется, по несколько повышенной стоимости, составляющей 15 рублей за знак. Сделал я это после того, как лично убедился. Киловаттный передатчик в зимнем и 2-киловаттный в Гатчине, включенные в режиме глушилок, начисто перекрыли всякую возможность радиосвязи с Питером, во всяком случае, на волнах длиннее 25 метров. Еще бы не перекрыть, если передатчик английского посольства имел всего 50 ватт мощности. Американский, правда, был раза в два мощнее, но зато совсем древний, искровой, то есть эта мощность была размазана по широченной полосе пропускания. Посмотрев на результат, я сделал еще одно заявление, где сообщил, что в 6 вечера в Гатчинском дворце пройдет пресс-конференция, посвященная столь заинтересовавшему господ дипломатов и корреспондентов событию. Там будут обнародованы сведения, не попавшие в газеты, и кроме того, продаваться фотографии с места событий общим числом около сотни, по цене от 3 до 30 тысяч рублей за штуку, в зависимости от разрешения. Билет же на саму конференцию был объявлен почти бесплатным, 5 тысяч рублей с не имеющего дипломатической неприкосновенности лица и 15 с имеющего. Думаю, понятно, отчего образовалась такая разница, но на всякий случай поясню. Я надеялся, что послов задушит жаба и они пошлют секретарей помельче, которых в случае чего будет нетрудно призвать к порядку, просто в силу отсутствия у них дипломатического иммунитета. Сама же цена билета образовалась из моего желания ограничить число собравшихся, потому как иначе их сбежалось бы сотни две, если не три, и моему секретариату все равно пришлось бы как-то фильтровать эту толпу до приемлемой численности. Ну а при 5000 за вход это произойдет автоматически, да и деньги, хоть и небольшие, в бюджете ГК лишними не окажутся. Правда, на конференцию все же собралось не 10-15 человек, как я рассчитывал, а 30, но это было в общем тоже терпимо. Первый вопрос был практически единодушным. А откуда у меня вообще взялись все эти снимки? Причем собравшихся интересовала и техническая, и организационная стороны проблемы. Господа, просветил я собравшихся, надо было внимательнее читать светскую хронику, ибо еще 15 января, по вашему календарю 28-го, в 2 русских и 3 японских газетах было написано, что канцлер Найденов подарил адмиралу того на его 63-летие комплект аппаратуры СТФ-5. Какие после этого могут быть вопросы, или вы не знаете очевидных для любого хоть сколько-нибудь образованного человека фактов, что принцип передачи изображений на расстоянии был запатентован еще во 2-м году немецким изобретателем Артуром Карном, а частотная модуляция сигнала и электронная развертка – 4 годами позже вашим покорным слугой. Рекламные же проспекты совместного российско-германского предприятия «Саранские телефаксы» лежат вон на том столике, можете ознакомиться и даже взять на память. Что же касается вопросов, кто снимал, честно скажу, не знаю, сам адмирал того или кто-то из его ближайшего окружения оказался заядлым фотолюбителем. Но адмирал, будучи благодарен за подарок, любезно разрешил мне принимать передаваемые им изображения. Ну а почему они до сих пор не появились в японских газетах, вопрос не ко мне. Впрочем, думаю, что завтра эти снимки будут напечатаны и там. Натаниэль Дарк, Нью-Йорк Геральд, вскочил похожий на колобка субъект. Господин Найденов, как вы можете прокомментировать всю вероломность внезапного нападения японцев на мирное американское поселение? А можно я сначала прокомментирую ваш вопрос? Благодарю вас, господин сержант, не будете ли так любезны оформить в рыло этому козлу? Нет, прикладом, пожалуй, будет несколько преждевременно, вы уж пока руками. Спасибо. Как вы, господа, наверное, уже догадались, я предлагаю вести разговор в рамках политкорректности, вежливо и с уважением как к собеседнику, так и к стране, которую он представляет. Этому тоже передайте, когда очнется. Насчет же сути вопроса. Рядом с рекламными буклетами СТФ лежат списки трофеев японской армии. 2 броненосных крейсера, 6 миноносцев, 82 истребителя штурмовика «Мустанг» и дофига прочего военного имущества. Ну никак не получилось у японцев считать обитателей места расположения всего этого мирным поселением. И тут я с ними солидарен. Какая судьба ждет американских военнопленных? Поинтересовался швейцарец, покосившись на моего сержанта. Лучше, нежели жертв японских погромов, массово произошедших в Америке. Как только от Красного Креста будут получены соответствующие суммы, их тут же начнут кормить по рациону японского солдата. А пока они могут заработать на свое пропитание, участвуя в постройке концлагеря на острове Кахулави. Собирается ли Россия признавать самостоятельность Гавайскую республику, социалистическую республику, уточнил я. Нет, не собирается. Сколько можно собираться? Она это признание уже сделала целых полчаса назад. Каковы, по вашим сведениям, потери японской стороны? Поинтересовался какой-то мелкий секретарь из французского посольства. Около 30 человек убитыми, сотня раненых разной степени тяжести и 5 разбитых самолетов. Точных сведений о потерях американцев у меня нет. Знаю только, что они тоже небольшие. Что вы можете сказать относительно обрушившегося позавчера на Филиппины кошмарного тайфуна? Задал заранее согласованный вопрос испанский репортер из ведомства Дона Феди. Только одно. Я тут совершенно ни при чем. Ну кто же просил американскую эскадру пытаться выйти в море, не поинтересовавшись прогнозом погоды? Да и не так уж много у них там утонуло, насколько я в курсе. Господа, ну сами посудите, как я могу вызвать тайфун? Это же не землетрясение, в конце концов. Да и не нужно мне это, мы же не воюем с Соединенными Штатами. Более того, находящаяся вблизи Тайваня вторая Тихоокеанская эскадра готова оказать попавшим в тяжелое положение американским морякам всю необходимую помощь. В общем, еще где-то час я удовлетворял любопытство почтеннейшей публики. Теперь действо полностью укладывалось в рамки приличий, караул скучал, и даже очнувшийся американец не возмущался и уж тем более не покинул зал, а только судорожно строчил что-то в своем блокноте, изредка злобно зыркая правым, не заплывшим глазом на меня и мою охрану. Я даже подумывал приказать, чтобы этот блокнотик у него незаметно исчез, но потом плюнул, ибо заметная часть алафузовских спецов, карманников одесской школы, в данный момент находилась в загранкомандировке, а у оставшихся и без того хватало работы. Ну а вечером мы с Гошей, в полном согласии с традицией, обсуждали текущие события. Как там, дошли уже сведения до Америки. Первым делом поинтересовался император, а как же, сразу после моего указа, то есть в 12.03, американский военный атташе оккупировал телеграф и сидел на линии, пока в посольстве не кончились наличные, так что там уже и экстренные выпуски успели появиться. В общем, в Сан-Франциско паника, люди Альперовича распустили слухи, будто японцам сильно нравится этот город, а одуванчику, так и еще сильнее, причем все почему-то боятся только атаки с моря. Странный народ, ей-богу, а откуда она еще может быть, с неба, что ли? Из-за ближайшего угла тоже получается ничуть не хуже, просветил я императора. Все билеты на отходящие поезда и корабли скуплены заранее, с автомобилями и всякими бричками аналогичная история, так что у желающих сбежать возникают некоторые финансовые трудности. Ну и бардак кругом, люди же с деньгами и ценностями бегут, не пустыми. В общем, сплошное раздолье карманникам и просто грабителям. Правда, не всем, алафузовские ребята почему-то очень не любят конкурентов. А с моря туда поплывет только контрабандный спирт, того уже распорядился передать одуванчику 600 тонн из захваченных на Оаху запасов горючего. Кстати, надо будет посоветовать Паше ввести скидки пострадавшим от грабежей. Хотя, конечно, основные поставки будут морякам флота, главные силы американцев сейчас там, и перед ними дилемма, или выступать в поход, не закончив подготовки, или продолжать ее в условиях расцветших там пышным цветом безобразий. Сведений пока еще нет, но, похоже, принят будет именно второй вариант, так что у того появляется время для приведения Гавайев в более пригодное для обороны состояние. Да, и завтра к тебе начнет рваться американский посол. Правда, полностью расшифровать данные ему инструкции пока не удалось, но уже ясно, что ему поручено всеми возможными способами, невзирая на расходы, оттянуть вступление России в войну. Похоже, Тафт малость запаниковал. Жалко, что не он там все решает. Невзирая, это хорошо, хмыкнул его величество, разглядывая на просвет стакан с морсом. Но как к этим инициативам отнесутся англичане? Самому интересно, если быстро придут на помощь, то японцам станет туго, но это вряд ли, их сингапурская эскадра не имеет решающего преимущества, а перебрасывать силы с Атлантики они, скорее всего, побоятся. И ты это самое, не очень сильно выдаивай, Амиров, нам отсрочка нужна не меньше, чем им, потому как вопреки всем планам наша четвертая авиадивизия еще не доплыла до Танжера, а ведь ей там нужно не менее недели для обретения должной готовности. Вот как раз если мы с Машей ни с того ни с сего начнем проявлять альтруизм, всякая собака догадается, что у нас тоже ни хрена не готово. Так что сейчас явно не время для неуместного бескорыстия. Как только у тебя расшифруют, какими суммами разрешено оперировать американскому послу, сообщая немедленно, пусть даже это будет и в 3 часа ночи. А что у нас с Австрией? Ведь, по идее, европейская война должна была начаться с предъявления ею ультиматума Болгарии. Сам не могу понять, что там у них происходит. Причем ладно я, но ведь и англичане тоже не могут. Австрийский парламент опять собачится с венгерским. Похоже, что планы противника малость изменились и война начнется нападением Франции на Германию. Что будет использовано в качестве предлога, не интересовался, дело десятое. Кстати, завтра мой танк прибывает в Питер, и паровоз тоже. Где ставить будем? Пока где-нибудь у тебя, в темном уголке, чтобы никто не видел. А с началом войны, на Дворцовой площади. Доедет он туда своим ходом? Он, может, и доедет, в крайнем случае остановится на ремонт, а потом дальше. Вот только кто после него улицы ремонтировать будет? И, кстати, где тут у тебя план Питера? Боишься заблудиться? Нет. Просто по дороге от себя к тебе я проезжаю через 3 моста. А какой мост выдержит 85 тонн? Ты же 7-й год живешь в Питере. Неужели до сих пор не знаешь, что на Дворцовую площадь не попадешь, не пересекая Фонтанки, Мойки и обводного канала? Во-первых, я живу не в Питере, а в Гатчине. А во-вторых, я как раз и хотел глянуть. Вдруг эти водные артерии где-нибудь протекают по трубам, как и положено мелким речкам в черте города. Глава 10. Думаю, многим приходилось читать или слышать фразы типа «кредитные дефолтные свопы часто используются для хеджирования деривативных рисков» или что-то вроде этого. Причем взявшие на себя труд подумать о смысле подобных откровений вполне могут прийти к выводу, что это есть маскировка того простого факта, что кому-то хочется обуть лоха. Ибо для передачи информации обычно используются общеупотребительные слова – даже там, где речь идет о специфических вещах. Например, в физике полупроводников весьма сложное образование, характеризуемое отсутствием электрона на его месте в решетке, называется дыркой. И ничего, престиж науки не страдает. А сколько заумных синонимов придумано финансистами для слов «отъем денег», «воровство» или «грабеж». Или почитайте, например, обзорные материалы по квантовой физике, а потом сравните с таковыми же по сравнительной астрологии, исторической антропологии или вирулентной алхимии. То есть я для себя уже давно сделал вывод, если в тексте избыток специфичных терминов, без которых прекрасно можно обойтись, то это исключительно для запудривания мозгов. Так вот, во второй половине июля 2011 года в Гибралтарском проливе стало не протолкнуться от спешащих во все стороны кораблей. Наплевав на международные приличия, французы судорожно довооружали свою алжирскую группировку. Англичане гнали суда с припасами в Дарданеллы и на Крит, американцы им помогали, у нас с немцами тоже имелось полно вовремя недоставленных грузов. В общем, толчая была как на Садовом в час пик, а долго она может обходиться без ДТП, и оно не замедлило последовать. Французский сухогруз столкнулся с немецким легким крейсером «Эмден». Естественно, лягушатники тут же объявили виноватыми немцев, причем их претензии содержали столько специфических морских, финансовых и еще черт знает каких терминов, что немцы даже малость подрастерялись. Видя такое дело, я выступил с публичным заявлением. «Где произошло столкновение?» – вопросил я и сам же ответил. «В 5 километрах от африканского берега и в 10 от европейского. Эмден шел в Средиземное море, француз из него. И в Германии, и во Франции принято правостороннее движение. То есть француз тупо выскочил навстречку и вмазался в мирно идущего по своей полосе немца. Спешил, блин, как депутат в баню с девками. То есть виноваты лягушатники, ущерб уже оценен. Давайте платите». и нечего тут нам забивать баки. Кстати, в сумму ущерба я включил и недополученную выгоду, ведь Имден спешил проскочить к Суэцу до начала войны, а теперь ему придется ползти в Индийский океан вокруг Африки. Это насколько же меньше вражеских судов он захватит или потопит, даже расстройство берет, как подсчитаешь с карандашом в руках. Разумеется, никому из нас и в голову не приходило, что французы заплатят. Мой демарш предназначался в основном для внутреннего употребления, слегка поднять настроение народу перед войной. Однако то ли у французов и без того кончился запас терпения, то ли их так уж проняло мое красноречие, но они нагло потребовали от Гоши, чтобы Россия извинилась за безобразное поведение своего канцлера, а его самого немедленно отстранили от должности и лишили всякого официального статуса. Его Величество вежливо ответил, что данные требования явно выходят за рамки допустимого, в силу чего он, Георгий I, вынужден ответить отказом по всем пунктам. В случае же, если господа будут продолжать настаивать, канцлеру будет официально разрешено послать их не только на хрен, но и существенно дальше. В ответ Париж объявил мобилизацию. Они что, собираются воевать с нами, начхав на Германию? Не понял всей тонкости ситуации Гоша. Да им без разницы, под каким предлогом, лишь бы побыстрее. Найдут к чему прицепиться, ты уж не сомневайся. Просто Тафт просил, чтобы такие действия начинались не раньше середины августа, а его, значит, слегка поправили. Скажут небось, что оно само так получилось, типа непроизвольно. Это вообще-то хорошо, что они там меж собой толком договориться не могут. Понятно, что Вилли не стал спокойно смотреть, как мобилизуется находящаяся у него под боком Франция, и объявил мобилизацию у себя. Мы же пока ничего подобного не объявляли по очень простой причине. Авторитарному государству вовсе не обязательно писать о призыве сотен тысяч резервистов во всех газетах. Наши призывники уже второй месяц потихоньку получали свои повестки и непрерывным потоком вливались под знамена. Однако Австрия вдруг потребовала, чтобы мы убрали свои, а в особенности японские войска от ее границ. Мол, это угрожает безопасности двуединой империи. Гоша, как истинный образец кротости и миролюбия, ответил этим, причем тоже вежливо. Он объяснил, что подданные Микадо находятся в Польше по программе культурного обмена. В данный момент они изучают архитектурные памятники города Бреста и творчество Адама Мицкевича. Вторая же армия находилась тут всегда, а пополнение ее призывниками связано с отвлечением части постоянного состава на помощь в уборке урожая. Вена, задумчиво помолчав два дня, тоже объявила мобилизацию. А потом какая-то местная венская сволочь взяла и стрельнула в эрцгерцога Франца Фердинанда. Правда, его всего лишь ранили, да и то не очень тяжело, но было совершенно непонятно, зачем это вообще делалось. Наконец, 27 июля, или, если по-европейски, то 9 августа, в 6 часов утра Франция объявила войну Германии, а в 6:30 на приграничных аэродромах загудели прогреваемые моторы. Причем по обе стороны границы практически одновременно. Великая война перекинулась и на Европу. В этот день я встал в 10, что говорило об отсутствии каких-то непредвиденных неприятностей. Если бы они были, то меня разбудили бы раньше. Так что я сделал зарядку, умылся и пошел в кабинет, где меня уже ждал дежурный секретарь с докладом о ходе боевых действий, ну и кофе с бутербродами. Кофе был ничего, бутерброды, так себе, новости тоже. Все-таки немцы допустили многовато потерь, даже с учетом того, что на подвергшемся нападению участке было мало пилотов с боевым опытом. Но все-таки потеря 70 машин и почти полусотни пилотов за утро – это перебор. Правда, Вилли был в восторге. Еще бы, противник потерял не менее 250 самолетов. И его попытка нанести хоть какой-то урон изготовившейся к атаке на Бельгию армии Людендорфа полностью провалилась. Конно-механизированную группу Багаевского, сосредотачивающуюся перед броском через Ордены, французы почему-то не тронули вовсе. Скорее всего, посчитали, что тратить силы на войска, предназначенные для отвлекающей операции, неразумно. Самое интересное, что немцы тоже считали южную операцию отвлекающей. Каледину с Багаевским так и не удалось убедить их генштаб перенести туда основные усилия. Но зато практически все танки были сосредоточены именно там. А это сотня крыс и 120 троек, не считая полусотни двоек и двух десятков тигров, плюс немецкая мотопехотная дивизия, их же кавалерийская бригада и наша конная армия Багаевского. Он же осуществлял общее командование, но при нем имелся представитель немецкого генштаба генерал-полковник Гаузин с довольно широкими полномочиями, чуть ли не как у комиссара в гражданскую. Так что активные действия немецкой стороны должны были начаться атакой именно этой группы. Ну а на следующий день основные силы кайзера ударят через Бельгию. Я улыбнулся, вспомнив, как Деникин докладывал императору о немецких планах. Итак, водил указкой по карте Антон Иванович, на второй день наступления Льеж блокируется 2-й армией, после чего она ждет прибытия крепостной артиллерии и установок залпового огня. 1-я же армия в это время, совершив обходной маневр, развивает наступление в направлении на «куда-куда», изумился император, при этом почему-то с возмущением покосившись на меня. Мне пришлось встать и ткнуть пальцем в городок километрах в 30 юго-западнее Лижа, который совершенно независимо от меня имел название Хуй, с 16 века, на всякий случай уточнил я, но пока еще немцы никуда не наступали. Вообще идея в первый же день войны вводить в дело основную массу войск еще не встретила должного понимания среди высшего командования, зато некоторые необремененные погонами индивиды ее приняли интуитивно. Еще пару дней назад Татьяна сообщила, что в Данциге вроде мелькнул Пилсудский, двойник или просто недостреленыш, поинтересовался я, ибо 3 месяца назад в этого типа стрельнули коллоидной иглой из пневматика, отчего он вроде бы помер. Но детально уточнить результаты выстрела было затруднительно, ибо дело происходило на немецкой территории, и обозначать там нашу активность было ни к чему. «Выясняем», — вздохнула Танечка. «Но, пожалуй, сейчас выяснять уже поздно, ибо если человек становится во главе восстания, то уже не важно, настоящий он Пилсудский или поддельный. Народ пошел именно за ним, так что теперь именно его и придется принимать как вождя, а кто он там на самом деле, представит интерес не раньше суда после войны». Полыхнуло здорово и сразу по всей российской части Польши. Армия Самсонова еще до войны оказалась практически в окружении. У японцев охваченные восстанием районы были с севера, с юга и с запада, восток оставался под нашим контролем. И, в отличие от Александра Васильевича, ноги сразу отдал приказ стрелять по нападающим из всего, за исключением «Катюш», которые подлежали рассекречиванию только после официального начала войны. Кстати, тяжелые реактивные минометы получили такое название, чтобы сохранить один из ведущих эпизодов фильма «Небесный тихоход», так что пока по восставшим работали пулеметы, простые минометы и артиллерия вплоть до дивизионной, им вроде вполне хватило.